дату. Ни писем, ни звонков, сука, дай тишину. Раненым воронам, порохом взрываюсь, ломаюсь, матерюсь, себя палю, что не позабыл, пацан. Ни губ твоих, ни лица. Помню наказ отца, раз нашел, то держи до конца. Но все оказалось банально, бросаю не я, а меня. Не боли, небо, не боли, рано, не гори, не гори, да она. Ты вали все на меня и говори, будто вместе мы не боли. Не боли, небо, не боли, рано, не гори, не гори, да она. Ты вали все на меня и говори, будто вместе мы не боли. Крыла согреваю луну, в красных кострах я сжигаю судьбу. Скажу все хорошо и во благо совру. Зачем тебе знать, что уже не дышу? Я не читаю давно сообщений, длиннее 15 слов. Кто хочет получить немое прощение, но это уже не любовь. Терпеть можно долго твои унижения и раны холодных оков, но я выбираю освобождение через острый клинок. Не боли, небо, не боли, рано, не гори, не гори, да она. Ты вали все на меня и говори, будто вместе мы не боли. Небо, не боли, рано, не гори, не гори, да она. Ты вали все на меня и говори, будто вместе мы не боли. Небо, не боли, рано, не гори, не гори, да она. Ты вали все на меня и говори, будто вместе мы не боли. Небо, не боли, рано, не гори, не горит.